и тепло. Твое имя апрель, в январе ты мне снишься во сне. Твое имя апрель, и ты снова стучишься в окно.